Глава 16. «Долго еще?» — спросил у меня Кэп. В ответ молча пожимаю плечами, не отвлекаясь от наблюдения за действиями Эклайза. Тот вовсю пытается взломать защиту на сети гонящегося за нами флота. Там все корабли объединены в одну сеть. С этим никаких неожиданностей. Удастся вскрыть ее защиту и, скорее всего, получу доступ ко всем кораблям. Не факт, но шансы на это довольно высоки. Процесс взлома движется, но медленнее, чем хотелось бы. Защита там оказалась пусть и не суперкрутой, но добротной. И все усложняет то, что приходится взламывать извне, а не как я раньше делал с вражескими кораблями, действуя изнутри. А время не то чтобы стремительно утекало, но чем быстрее решится этот вопрос, тем лучше. Отведенные нам на размышления 10 минут давно закончились, и за нас крепко взялись. Сбежать, как и думали, у нас не вышло. Из прыжка выбивали, а так оторваться не получилось. Даже если и наращивали разделявшее нас расстояние, то вражеский флот быстро сокращал его внутрисистемным прыжком, сводя на нет все наши усилия. Чего он только не делал, пытаясь достать нас. Уничтожать корабль враги не хотели, так что совсем уж активно из главного калибра нас не обстреливали, но на этом хорошие новости и заканчиваются. Однако во всем остальном... И обстреливали нас, стараясь просадить щиты и повредить двигатели, и пытались перехватить, появляясь перед нами, и на абордаж взять, и даже взломать пытались. Но пока все эти попытки мы успешно отбивали, корабль и команда не подводили. «Я нашел его!» — радостно выкрикнул Артур, вбежав на капитанский мостик. «Кого?» — не понял его Кэп, полностью сосредоточенный на наблюдении за обстановкой и управлении кораблем. «Маячок! Хитро сделан, явно дорогой. Он был неактивен все это время, поэтому мы ничего и не обнаружили раньше. А запрятали его в одной из центральных энергомагистралей корабля. Мы их не меняли, они хорошие были. Проверили некоторые подозрительные участки, протестировали под нагрузкой. И все на этом. Полную проверку не делали. Слишком это трудно, и смысла не было. Почему он активировался сейчас? Скорее всего, получил управляющий сигнал или сработал установленный таймер. Трудно сказать. На нем защита от вскрытия. А так, снаружи, понять сложно. Конструктивно в нем есть передатчик, что логично, и сигнал он, скорее всего, мог принять. Возможно, Сергей сможет больше сказать, если взломает его. Ты можешь отключить его? Только сломать. Ломай. Сергею пока не до него, он занят более важными вещами. А оставлять маячок на корабле — полнейшая глупость. Понял, сделаю. Я тогда попробую его вскрыть, вдруг удастся. А нет, так мы ничего не потеряем. Делай, — ответил ему Кэп и вернулся к своему занятию. Я в их разговор не встревал, слушая его краем уха и продолжая ковыряться в защите вражеской сети. Пусть Теклой с этим и так занят, но я смотрю, что он делает, и пробую другие варианты. У нас сейчас слишком мало времени, чтобы отбрасывать даже такое. Хоть я работаю и значительно медленнее нейросети, но все же. Артур умчался разбираться с маячком, а мы остались на капитанском мостике. Я мог бы и не находиться тут. Мне без разницы, где работать. Но так проще, если вдруг что, переговариваться с Кэпом. Достаточно лишь произнести нужное вслух, а не связываться через сеть, тратя на это драгоценное время. Минута сменяется минутой. Несокрушимый выжимает максимум из своих систем, отчаянно пытаясь оторваться от врагов и не дать себя остановить. «Есть!» — довольно говорю, пробравшись во вражескую сеть. Это было не совсем просто, но мы с Эклайзом справились. У врагов есть свои специалисты, и они заметили произошедшее, поэтому медлить нельзя. Сразу же загружаю в их сеть заранее подготовленный на подобный случай пакет различных вирусов. Ничего особо серьезного, но время должно выиграть. Попав в их сеть, вирусы сразу же активизировались, устроив там полнейшее веселье. Вражеские корабли резко затормозили, а большая часть оборудования у них должна была отказать. И помешать этому противники не успели. Пытались, но опоздали буквально на считанные секунды. Еще немного, и они бы просто отрубили свою сеть, отрезав меня от них. Но они почему-то промедлили, и сейчас за это расплачиваются. Пока они завалены новыми заботами, смотрю, что у них в сети есть интересного. Сами их корабли в целом функционируют, и сеть работает, поэтому с этим никаких проблем. Можно спокойно порыться и даже не очень сильно спешить. На боевых кораблях ничего интересного. Ни в плане оборудования, ни по какой-то информации. Я глубоко не рыл, но поверхностный анализ показал, что там обычная сеть, никаких особых секретов. Какая-то внутренняя документация, развлекательный контент и все в таком духе. А вот на вроде как грузовой барже... Я не ошибся. Именно там стоит выбивашка. Весь корабль отведен под нее. Мощная энергосистема, чтобы питать ее, простенькие щиты и двигатели. И по сути, все. Там даже нормальных кают нет, а экипаж минимален. Все занимает сама установка и необходимые системы для ее работы. Недолго думая, ломаю эту установку. Сделать это оказалось не так уж сложно. Пришлось всего лишь перегрузить ее. А встроенную защиту от такого на ней зачем-то отключили. Наверное, чтобы могла работать на пределе возможностей. Но сейчас это сыграет против них. Итог? Закономерен. Она сгорела нахрен. И проще будет купить новую, чем отремонтировать этот кусок оплавившегося металла и пластика. Жестоко? Может быть. Они только что попали на очень кругленькую сумму. Но эти... наемники, или кто там они, сами виноваты. Пусть спасибо скажут, что я ничего не сделал с остальными кораблями. А такая возможность у меня есть. Повозятся полчаса или часик и вернут над ними контроль. Хотя, может, стоило бы и с ними разобраться. «Можем улетать», — сообщаю Кэпу, который и так уже обо всем догадался, но все равно ждал подтверждения от меня, и отгоняю кровожадные мысли по поводу противников. Пока мы еще не пролили кровь, и, возможно, они будут не так сильно упорствовать в попытках добраться до нас. Пара мгновений, и несокрушимый ушел в прыжок. «Куда мы летим?» — спрашиваю у него, отключившись от сети. «Нужно немного передохнуть от нее. Дальше». «Не назад?» — слегка удивленно спрашиваю у него. Думал, после случившегося он решит повернуть обратно. «Нет», — отрицательно покачал головой он. «Мы продолжаем выполнение взятого задания, о чем я только что и сообщил Вортексу. Разве что добираться теперь будем дольше, раз своим ходом. За недели три должны долететь». «Напрямик? Без промежуточных точек?» «Стоило бы их сделать, учитывая произошедшее, но слишком рискованно. Можем нарваться на корабли слияния, так что напрямик». Уже собираюсь уйти обратно в свою каюту, раз все закончилось, как на мостик вернулся Артур. «Я закончил с маячком», — сообщил он. «Что с кораблем? Все в норме?» — спросил у него Кэп. «Да, мы все еще проводим проверку, но пока никаких обнаруженных неисправностей. Можно сказать, что Несокрушимый с честью выдержал это испытание и показал себя отлично». Даже немного лучше предполагаемого. «Это хорошо. Что по маячку? Ты вскрыл его?» «Увы, но нет. Он самоуничтожился, как я и говорил. Я про такие слышал. Дорогое удовольствие. На него хорошо потратились. Сильно этот фахир перешел им дорогу, раз они пошли на такие траты. Кто это такие? Выяснили?» «Нет», — ответил Кэп. «А я не стал вставлять свое слово. Все же, мельком глянув, что у них в сети кораблей, кое-какое представление о том, кто они такие, я получил. Вроде бы какие-то наемники, причем далеко не самые худшие и бедные. Но на этом, в принципе, все. Ни названия их группы, ни каких-то подробностей. Поэтому и не стал ничего говорить. Ведь, по сути, нечего говорить. Плохо. Пусть мы сейчас и отделались от них, но можем снова еще как-то встретиться с ними». «Если ты не пропустил еще какой-нибудь маячок, то вероятность этого минимальна». На это Артур лишь неопределенно пожал плечами, явно не будучи полностью уверенным, что еще какой-нибудь хитрый маячок не запрятан где-то. А нормально все проверить в полете невозможно. Да и, судя по всему, для этого нужно буквально разобрать весь фрегат, чтобы проверить уж вообще все. Потому что все, что можно было без вот такого капитального разбора проверить, он уже проверил. «Только ты озвучил им название корабля», — говорю капитану. В ответ на это он раздосадованно цокнул языком. «Есть такое», — признал он. Я надеялся, что это поумерит их пыл и заставит задуматься, проверить все. Будем надеяться, что у них нет таких ресурсов, чтобы долго и упорно выслеживать нас. А космос огромен. Будем надеяться, особенно после того, что я сделал». «А что ты сделал?» — подозрительно спросил Кэп у меня. «Всего лишь полностью сломал их выбивашку. Им теперь только новую покупать». «У-у-у-у», — протянул Артур. «Хотел бы сказать, что зря ты так, но с другой стороны, это единственный способ гарантированно обезвредить ее. Так что ты все правильно сделал. Будем разбираться с этим потом, пока у нас есть другие проблемы. Все, расходимся. Нечего тут торчать», — погнал нас с мостика Кэп. Усмехнувшись, покидаю мостик и иду к себе. 3 недели прыжка. Надеюсь, на этот раз все пройдет спокойно. Не учитывая общей нервозности, которая будет все больше возрастать по мере нашего приближения к конечной точке. Время прыжка, пусть и не пролетело незаметно, но все же прошло довольно быстро. Делать мне было особо нечего, так что я плотно прописался в тренировочном зале, отрабатывая свои стрелковые навыки. Казалось бы, я и так неплох, но есть куда еще расти. Кроме этого, не забыв про свои физические кондиции, модификации — это отлично, но тело может же и так развиваться. Оно же вполне живое, а не полностью искусственное. Причем, учитывая эти самые модификации, быстрее, чем обычное. И за 3 недели получилось достигнуть заметного прогресса. Не в разы, но все же. Кроме самостоятельных тренировок, еще занимался с остальными бойцами. Гоняли по площадке, временно превратив ее в небольшой полигон. Бои отряд на отряд, совместная отработка действий и все в таком духе. Полезно, особенно для меня, все еще больше привыкшего действовать в одиночку. И не скучно, время уходило только так. И вот 3 недели позади, мы почти добрались до нужной звездной системы. Незадолго до выхода из прыжка все собрались на мостике. Недолгое ожидание, и фрегат вышел на самом краю системы. Кэп сразу же запустил сканирование. Зайдя в сеть, смотрю, что там вырисовывается. И пока ничего подозрительного. Система, на первый взгляд, пуста. Никаких крупных искусственных объектов. Никакой заметной энергетической активности. Даже как-то не верится в это. Неужели в этот раз все пройдет нормально, а не как обычно с Вортексом, через задницу? Ну серьезно, все, что с ним связано, было непонятно как. То, как мы его нашли, как доставили заказчику, да даже наша вылазка в дыре. Тут, хочешь не хочешь, начнешь постоянно ожидать каких-то проблем. Но нет, сканирование показало, что ничего такого здесь нет. А если и есть, то очень хорошо замаскированное, как, например, передатчики и ретрансляторы, которые должны быть тут, по словам Вортекса, но которых мы не засекли. Дождавшись завершения сканирования, Кэп направил несокрушимого к нужной нам планете. Пара часов осторожного полета с выведенными на максимум щитами и готовыми в любой момент открыть огонь орудиями, и мы добрались до планеты. Нас никто так и не атаковал, и сканеры ничего нового не обнаружили. Сама планета — ничего интересного. Безжизненный каменный шарик посреди космоса. Каких-то подозрительных объектов на поверхности не видно. Искусственного излучения тоже не зафиксировали. Если бы не знали, что там что-то должно располагаться, то пролетели бы мимо и даже ничего не заподозрили бы. Хорошая маскировка. «Сколько нужно людей для сопровождения?» — спросил Кэп у Вортекса. «Не знаю. Давайте всех, что есть. Ладно, тогда штурмовой отряд отправится с вами. Призрак?» «Он тоже может пригодиться», — ответил Вортекс. «Тогда решено. Готовьтесь к вылету. Призрак, ты, как обычно, за пилота». «Хорошо», — отвечаю, нисколько не удивившись этому. «Не в первый раз же». Быстрая подготовка, все были уже и так снаряжены и ждали приказов. Остались мелочи, и мы, погрузившись на челнок, отправились на планету. Веду его, внимательно следя за обстановкой, и прекрасно помня то, как летали за этим Вортексом. Там тоже все выглядело мирно, а потом начали палить орудия ПКО. Так что расслабляться хоть на немного ни в коем случае нельзя, даже если все выглядит максимально спокойно. Но, вопреки моим ожиданиям, здесь ничего подобного не было. Тихо и мирно долетели до нужного места, приземлились, выгрузились, ни намека на какие-то проблемы. Вортекс быстро нашел вход в комплекс и даже открыл его, ключи доступа у него имелись. Вход оказался отлично замаскирован, и даже стоя вплотную к нему, я его не видел. Дверь выглядела как часть скалы. Внутри тоже никаких проблем. Вортекс при открытии входа успешно прошел процедуру идентификации, и система обороны не активировалась. Комплекс оказался небольшим. Один подземный этаж, десяток помещений на нем. Технически, пара относительно жилых, ничего, в общем-то, интересного. И это место явно не предназначено для длительного пребывания в нем живых существ. Зашли, получили нужное, ушли. Тут даже нет каких-то запасов еды или воды, не говоря про что-то большее. «Сергей, выгрузи все на корабль», — попросил Вортекс, заведя меня в серверную. Остальные в это время бродят парами по комплексу, тщательно изучая его на предмет возможных угроз. «Хорошо», — киваю ему. «Все загружать?» «Все». Прямое подключение доступно, и даже никакой защиты. Внутренняя сеть здесь есть, и она, в отличие от серверов, отлично защищена. Эклайс попробовал ее на прочность, но цели взломать ее не было, и я не стал грузить его ее взломом. Подключаюсь к серверам и сразу же получаю полный доступ к ним. Но только к ним. Интересно сделано, и, похоже, работал толковый специалист. Тут есть подключение и к сети комплекса, но вот там уже все хорошо защищено. Ладно, меня это не интересует сейчас. Данных тут немало, но свободного места на накопителях фрегата должно хватить. Хотя такими темпами в ближайшем будущем придется чистить старое. Быстро выгружаю все с серверов на несокрушимый, а закончив, сообщаю об этом Вортексу. Дел тут больше у нас никаких не было, и мы шустро убрались отсюда, пока система обороны не передумала и не решила, что мы враги. Мало ли. Погрузились на челнок и полетели обратно. «Неужели все?» — тихо спрашиваю у самого себя вслух, с трудом веря в это, когда мы залетели в ангар несокрушимого. «Никакого подвоха? Никаких проблем? Все так просто и легко?» Вопреки логике ощущаю даже некоторое разочарование. Гоню от себя это чувство. Радоваться надо, что все именно так прошло. «Я к себе», — бросил нам Вортекс, быстро выходя из челнока сразу после того, как тот приземлился. «А что нам дальше делать? Куда лететь? Возвращаемся обратно?» — спрашиваю ему вдогонку. «Пока не знаю. Ждите». «Здесь?» Не выдержала Асара, относящаяся к нашей вылазке, так же, как и все остальные члены команды, с огромной опаской и настороженностью. И мысль провести в этой звездной системе еще какое-то время ей пришлась сильно не по душе. «Здесь!» «Но ты же сказал, что тут все, что тебе нужно. После этого сможешь заняться своей корпорацией. Зачем нам здесь торчать и рисковать зря? Система сейчас пустая, но кто сказал, что так всегда?» «Ждите!» — только и ответил Вортекс и, развернувшись, быстро ушел. Что-то он темнит. Подозрительно смотрю ему вслед. Нехорошо с моей стороны будет так сделать, но я сделаю. Даю приказ Эклайзу прошерстить всю информацию, что мы добыли для Вортекса в прошлый раз и сейчас. Она все еще хранится на накопителях несокрушимого, и у меня есть к ней доступ. Вортекс выставил пароль, но это смешно. Не хотел я влезать туда, но что уж теперь. Лучше подстраховаться, раз возникли некоторые сомнения. Печально вздохнув, покидаю челнок последним. Направляюсь на капитанский мостик, где все еще находится Кэп. Не думаю, что анализ данных нейросетью при поддержке корабельного эскина займет много времени. И если вдруг что, лучше быть готовым немедленно действовать или как минимум искать Кэпа поблизости, чтобы быстро посоветоваться с ним. Пока дошел до мостика, Эклайс закончил анализ данных и выдал мне краткую выжимку. И что тут у нас? Просматриваю вначале выжимку от нейросети, и, на удивление, там ничего такого уж. Хватает разной грязи, но все касается корпорации и не сильно удивляет. Что в старых данных, что в новых. Только в новых грязь поотборнее и поинтереснее, а в старых там все более размыто и много всего разного. И, кажется, я знаю, что Вортекс собирается делать дальше. Старый добрый шантаж и давление на нужных людей в управлении корпорацией. Ведь вот эту всю ерунду с убийством Вортекса явно кто-то из них замутил, если и не вообще все они заодно. Хотя в такое мне не очень верится. Думаю, кто-то все же был против. Но даже на такой случай, если все из них замешаны, думаю, у Вортекса есть план. Я его во всяком случае прекрасно вижу. Сместить всю верхушку, опубликовав нарытый компромат на них. Там столько всего, что меня даже замутило. И это я еще читал краткую выжимку, без особых подробностей. Давненько я с подобными бессовестными мразями не сталкивался. Не все там настолько ужасные, но и хорошим человеком никого из них не назвать, даже при огромном желании. Что интересно, на самого Вортекса там почти ничего нет. По мелочам разного, но на фоне остального это не в счет. И то ли тот, кто собирал все это, не счел нужным копать под него, сосредоточившись на других, то ли он в самом деле относительно нормальный на фоне других. Во что, откровенно говоря, мне верится с некоторым трудом. За столько времени, сколько он прожил, и что он сделал за это время, уверен было всякое. Впрочем, это сейчас не так важно. Просмотрев все, что выдала мне нейросеть, крепко задумываюсь. Для нас там вроде бы ничего опасного нет. Поторопить Вортекса, выдав этим, что я покопался в его данных? Не хотелось бы, кто знает, как он отреагирует на это, но точно вряд ли обрадуется. Значит, остается только послушаться его и ждать. Правда, я не понимаю, зачем. За то время, пока мы летели бы обратно в ту же дыру, он 10 раз успел бы все изучить и обдумать. Зачем нам торчать именно здесь, на территории слияния? Не понимаю, разве что он не собирается пока возвращаться назад, и ему что-то еще может понадобиться тут. Ну ладно, чего это я? Мне же лучше, как раз есть время осторожно прощупать окружающий эфир и попытаться связаться со слиянием. Раньше было как-то не до этого. «Кэп, где укроемся?» — спрашиваю у него, приняв решение. О приказе Вортекса он уже знает. «Да вот думаю, прикидываю варианты», — задумчиво ответил тот, разглядывая выведенную на экран трехмерную модель звездной системы. «Торчать здесь точно не выход, слишком опасно. Предлагаю вон там спрятаться». Указываю пальцем на астероидное облако на краю системы. «Переведем в спящий режим все некритически важные системы корабля и будем ждать, пока Вортекс разродится новым приказом. Энергетическое излучение будет минимальным, если вдруг сюда кто-то и нагрянет, будут шансы, что нас не заметят. А астероиды помешают при сканировании засечь нас». «Да, тоже туда думаю», — согласился со мной Кэп. «Правда, у меня было еще несколько вариантов. Например, сесть на какую-нибудь из планет, выбрав там подходящее место. Но ты прав, этот самый лучший будет. Если вдруг что, оттуда будет проще сбежать». Кэп стал управлять фрегатом, а я пошел в свою каюту. «Сейчас прилетим, устроимся уютно среди астероидов, и я попытаюсь прощупать окружающий эфир. Ну и будем ждать, пока Вортекс примет какое-то решение, и мы сможем наконец-то отправиться куда-то дальше. И сколько это займет времени, без понятия. Учитывая, какое у него тело, он как-то слишком уж медленно работает с данными. Да, у него, скорее всего, не такие вычислительные мощности, как у Эклайза при поддержке Искина Несокрушимого, но все равно должен побыстрее быть. Разве что он долго и упорно все обдумывает, взвешивает, сомневается до последнего. Или, может, он с ними работает как самый обычный человек, по привычке, так сказать. Странно, если так, но вполне может быть и такое». Несколько часов, и Несокрушимый добрался до астероидного поля и затаился там. Дождавшись, когда вся суета стихнет, приступаю к сканированию эфира. Пора, наконец-то, связаться мне со слиянием.